слушали роман Игоря Воронова «Дорога на Голгофу». Запись произведена на частном унитарном предприятии «Звукотекс» общественного объединения «Белорусское товарищество инвалидов по зрению». Минск, октябрь 2011 год.